Глава 10. В дверь коротко постучали. Я поднялась, подошла к двери и отодвинула щеколду. Вошел озадаченный Леон. «Что это значит, Мария? Час назад мне сообщили, что вы находитесь в этой гостинице». «Действительно, час назад меня привезли вместе с моими вещами в съемную комнату одной из небольших гостиниц на окраине города». Я мельком глянула на сопровождающих министра оборотней. Надо поговорить. Мужчина подошел, по-прежнему недоуменно глядя на меня. А я задумалась. Надо было поговорить, но без свидетелей. Сейчас меня контролируют. Закусила губу, снова глянула на дверь. Оборотень прищурился. Подошел вплотную, практически только губами прошептал. Подслушивают. Взглянула на него с облегчением, кивнула, указав на кулон, висящий на моей шее. «Итак, что заставило вас на этот раз бежать, леди Мария?» «Я, кажется, уже уверил вас, что не буду ни на чем настаивать или торопить». Принес достаточно громко, чтобы те, кто мог подслушать, услышали именно это. «Вы пугаете меня!» – в той же манере ответила я. «Карета ждет. Сейчас мы отправимся во дворец. Это ваши вещи?» Он подхватил стоявшую наготове сумку и открыл дверь, приглашая следовать первой. Леон что-то выговаривал мне, я отвечала, но мы оба знали. Этот разговор ничего не значит. Проводив покои, которые мне предназначались во дворце, Леон, посоветовав запереть двери, исчез, а через несколько минут скрипнула потайная дверь. Ни за что не заметила бы ее, но часть стены за портьерой отъехала в сторону. В комнату вошли Леон и придворный маг. Старик подошел и внимательно рассмотрел кулон. Затем повернулся к Леону и отрицательно покачал головой. Тот на минуту задумался, потом кивнул, и они исчезли, так же, как и пришли. А еще через некоторое время в дверь требовательно постучали. «Мария, я помню, что обещал не настаивать, но вы должны меня понимать. Я мужчина, оборотень, у меня очень сильный зверь, а когда вы рядом, сдержаться просто не хватает сил». Он подходил все ближе, и, наверное, я бы даже испугалась, если бы не была так удивлена. «Лорд Леон!» «Молчите, Мария, не надо ничего говорить, я прошу только об одном поцелуе». Мужчина, схватив меня за плечи, резко притягивая к себе одно движение, и кулон падает на пол. Мое украшение, вскрикивая, уже понимаю, что он хочет сделать. Я подарю другое. Улыбается оборотень, с удовольствием наступая на ажурный цветочек. Раздается хруст. Ой, сломалась. Наигранно печально констатирует. Придется найти ему замену. Не стоит, я улыбаюсь. Мне не нравился этот кулон. И все же. Усмехается, потом становится серьезным. «Рассказывайте, Мария». Слуги сказали, что приехала карета с королевским гербом. Я поведала о том, что произошло, и о своих опасениях. «Значит, дети у них», – протянул, задумавшись. «Вы уверены, что им ничего не угрожает?» «Нет. Когда мне подарили этот кулон, знак нашей дружбы и доверия между нами, а потом посоветовали не снимать, даже если буду заниматься любовью с мужчиной, то я заподозрила неладное». Показала сыну. Макс подтвердил, что это какая-то магическая штука для подслушивания. Предложил уничтожить, но это бы означало, что я все знаю. Мне это было не нужно. Они рассказали, что их усыпили, когда они сели в карету, чтобы съездить на ярмарку. Кинули какую-то дымящуюся штуку. Я так поняла, что мальчик сделать ничего не успел. Очнулись они уже в запертой комнате. Им сказали, что я в их власти. Макс, видимо, побоялся раскрывать свои способности. Они очень переживали, но когда увидели меня, более-менее успокоились. Макс показал, чтобы я не тревожилась за них. Они будут на чеку. И если что, смогут уйти. Вот, собственно, и все. Тилона я предупрежу. Что случилось с оборотнем охраняющих мальчиков, выясню. Заодно и все поведаю Назуку и Цимюсу. А вот что делать с предателем в дворце? Да и один ли он? Мария, вас по-прежнему будут держать на коротком поводке. Это передышка ненадолго. Дайте знать, когда с вами свяжутся. Мужчина поднялся. Сейчас ложитесь отдыхать. Утром оказалось, что Леон привез во дворец мою горничную. Касси была в восторге, впрочем, я тоже. Завтрак принесли прямо в покое. Я с нетерпением ждала, когда придет лорд Леон, но оказалось, что он отбыл еще вчера, и его до сих пор нет. Зато возле моей двери был поставлен стражник из оборотней. Спросила, что это значит, но он пожал плечами. Приказ леди. Я должен следить за вашей безопасностью. Что ж, приказ так приказ. По моей просьбе Касси вытащила в коридор стул. Я с улыбкой слушала слова благодарности от мужчины. В покоях было ужасно скучно. Я спросила, чем занимаются остальные обитатели дворца. Оказалось, большинство спит до обеда. Это меня Касси просветила. Она уже несколько раз бегала на кухню, успела пообщаться и там, и по дороге с другими слугами. «Леди Мария, вышли бы вы в парк погулять? Как проводит? Он здесь давно работает, все знает». «Ты уже с ним познакомиться успела?» Девушка засмеялась. «А я подумала, что действительно надо пользоваться случаями, исследовать территорию». Оборотень шел на некотором расстоянии позади меня. Когда мы выходили, он спросил, хочу ли я с кем-нибудь пообщаться или предпочитаю бродить в одиночестве. Честно говоря, общаться не хотелось. Я все еще была напряжена, ожидая известий от Леона и Тилана. Советник оказался тоже, вот был вчера, подозревая, что свое имение. Я шла по узкой тропинке в стороне от основной парковой дорожки. Последние сутки дались нелегко. Несмотря на то, что я знала о Максе, все же душа была не на месте. Он всего лишь ребенок. «Леди Мария!» – раздался звонкий голос где-то в стороне. Из кустов вышел юный принц. «Ваше высочество, я рада видеть вас!» – присела в реверансе. «Вы во дворце. До нас доходили ужасные слухи. Говорили, что вас обвинили в покушении и отправили в тюрьму. Другие говорили, что вас похитили. И что из этого правда?» «Ну, вообще-то правдой было все. Хотя знать об этом его высочеству Юлону вовсе не обязательно. Я здесь, ваше высочество. Вполне себе жива и здорова», — ответила, улыбнувшись. «Лорд Леон привез меня сюда погостить до бала. Думаю, его величество в курсе. А как чувствует себя ваш брат?» «Изнемогает от безделья. У нас с Грингом урок фехтования, а ему приходится лежать». Послышался мужской голос, зовущий принца. Тот быстро посмотрел на кусты, из которых вышел. «Мне пора. Я обязательно найду вас. И мы еще попьем лаш с пирожками», — быстро проговорил и исчез. Я улыбнулась, глядя, как шевелятся потревоженные кусты. «Вы так запросто общаетесь с принцами, леди?» — раздалось недоуменное. «Им бы не родились, они всего лишь дети», — ответила я, не оборачиваясь. До полудня я еще успела обойти часть парка в сопровождении охранника и полистать принесенную услужливой Касси брошюры, посвященные местной моде и светским новостям. Впрочем, ничего интересного я там не нашла. Сердце было не на месте, я все же ждала новостей от Леона, поэтому не могла сосредоточиться на чем-то конкретном. После обеда в мою дверь постучались. На пороге стоял незнакомый охранник. Он с поклоном объявил, что меня ждут в комнате его высочества Луи. Охрана осталась у лестницы, ведущей в закрытый коридор. А я, попав туда, сразу направилась к уже знакомой двери. Постучала. Дверь распахнулась почти сразу, и я столкнулась с изучающим взглядом Гранда. «Леди Мария», — старший из отпрысков скользил по мне изучающим взглядом. «Я пригласил леди Марию на лаж». Подошел мальчик и сделал мне приглашающий жест. «Проходите, леди Мария». Оказалось, что здесь был не только первый наследник, но и сам его величество. Сейчас с любопытством наблюдающий сцену, разворачивающуюся у дверей. Я присела в глубоком реверансе, приветствую короля и принцев. Поинтересовалась самочувствием Луи. К слову сказать, парень выглядел значительно лучше. Мне предложили удобное мягкое кресло. Слуга подал блюдце с чашкой из тонкого фарфора, с с изящной ручкой. Она неожиданно напомнила мне ту, которая когда-то окончила свое существование в руках леди Рюгель при памятном разговоре у камина. Я задумалась, рассматривая тонкий серебряный рисунок, опоясывающий край кружки. Рядом пристроился Илон и заглянул мне в глаза. «Леди Мария, расскажите, что с вами случилось?» «Да, мы все в нетерпении», — поддержал брата Грант. «Почему вас обвинили в покушении, почему лорд Леон отправил вас в темницу и, главное, куда вы делись оттуда?» Я мельком взглянула на короля. Его взгляде не было любопытства, значит, он все и так знал. Но, наверное, ему было интересно, что я отвечу принцу. Я в очень краткой форме поведала о похищении и причастности к нему Ретеда, не упоминая о колдуне и всячески превознося заслугу Леона в моем освобождении. Во время своего повествования старалась не упустить реакцию всех присутствующих. Король ожидаемо скрыл усмешку в уголках губ. Конечно же, ему было известно намного больше, чем остальным в этой комнате. Старший из отпрысков с недоверчивым прищуром смотрел на меня. А Гринг и Юлон слушали с детской непосредственностью. Но помимо королевского семейства здесь находилась служанка, немолодая, неприметная женщина. Она тенью двигалась, стараясь не привлекать внимания присутствующих. Переставляла чашки, двигала блюдца, несколько раз без особой необходимости очень близко прошла от меня. Собственно, поэтому я и обратила на нее внимание. Жизнь последних месяцев научила меня замечать мелочи, которые на поверку могли оказаться не такими уж незначительными. Еще некоторое время мы пообщались. Я по просьбе младшего принца рассказала историю графа Монте-Кристо. Все слушали с неподдельным интересом. Пришло время отправиться в свои покои, и Грант изъявил желание проводить меня. «Леди Мария, я заметил, что ваше отношение к лорду Леону в корне изменилось. Вы все-таки решили внять совет отца?» «Просто убедилась, что лорд Леон более порядочный, нежели я себе представляла, ваше высочество. А вы давно дружите с ним?» «Мы познакомились, когда мне было столько же лет, сколько сейчас Грингу». «Да, порядочный срок», — задумчиво протянула я и поймала на себе изучающий взгляд принца. «Не понимаю, как Леон разглядел вас в первый же день знакомства? Я только сейчас начинаю испытывать к вам интерес». Я не ответила. Только быстро взглянула на принца. Мне было вовсе не нужно внимание будущего правителя. А он, по примеру своего друга, тоже пытался разгадать все загадки, связанные со мной. Что ж, для правителя довольно хорошая привычка. «Ваше высочество», — решила я сменить тему. «А кто помогал Ретеду во дворце, так и не выяснили?» «Нет, леди». Холодно ответил он. «Пятеро слуг сейчас общаются с дознавателями. Ответьте, почему вас так интересует политика?» «Меня не интересует политика, пока это напрямую не грозит тем, кому я обещала безопасность». «Вы?» Мне достался взгляд полный презрения, хотя принц довольно быстро справился со своими эмоциями. «Как вы вообще могли обещать защиту моему брату? Что вы можете?» Мы уже подошли к моим покоям, и я неосознанно сунула руку в карман, к своему удивлению, почувствовав в нем клочок бумаги. На секунду растерялась, ведь когда я выходила отсюда час назад, карманы были пусты. Принц расценил выражение моего лица по-своему и продолжил уже значительно мягче. «И я не хотел вас обидеть или унизить, леди Мария, но вижу, вы сами понимаете, что сделали глупость, пообещав Юлону защиту. Понимаю, что это обещание было искреннее и продиктовано больше эмоциями, нежели холодным рассудком. Поэтому больше не буду вас винить». Он чуть поклонился и, развернувшись, отправился обратно. Я еще некоторое время стояла у дверей, сжимая в кулаке бумагу, не решаясь вытащить ее из кармана. «Леди Мария, с вами все в порядке?» — осторожно поинтересовался мой охранник. «Да, Жак, мне нужно поговорить с лордом Леона, как только он появится в дворце». «Я передам страже на выходе», — чуть склонился мужчина. «Леди Мария?» — встретила меня Касси. Вам подарок от лорда Леона. Девушка протянула мне коробочку с цветущим видом. Разве он уже вернулся? С недоумением посмотрела я на нее, открывая подарок, и чуть не выронила коробку, в которой лежала подвеска на цепочке, копия той, которую вчера якобы случайно раздавил Леон. «Не знаю», — между тем ответила девушка задумчиво. «Эту коробочку принес слуга». «Хорошо, Касси», — ответила я, присаживаясь к туалетному столику, уже понимая, что поводок снова прицепили ко мне. «Ступай». Девушка выпорхнула из комнаты, а я вытащила небольшой, сложенный в четверо уже изрядно помятый листок. «Вы были весьма неосторожны, позволив испортить мой подарок. На этот раз я прощу вам оплошность. Но впредь постарайтесь не допускать подобных случаев. Наденьте подвеску и не забывайте о нашем разговоре и о моих обещаниях». Я задумалась. Записка могла попасть ко мне в карман только в покоях принцев. Или же, когда меня провожали. Подвеска была принесена слугой. Я даже не могу расспросить Касси, как он выглядел. Итого на данный момент двое слуг и стражник были записаны мной в подозреваемые. В дверь коротко постучали, я с готовностью позволила войти. Леон остановился, едва переступив порог и увидев, как я одной рукой призываю к молчанию, а другой указываю на подвеску на своей груди. Зло выдохнув, он понятливо кивнул головой. «Мария, вы хотели видеть меня. Мне передали через служанку, вы больше не злитесь на меня. Признаю, вчера я был не сдержан и смиренно прошу прощения». «Я прощу вас, но прежде вы обещаете найти мне компаньонку по ходе по лавкам. Скоро бал, я совершенно не готова». «Я сегодня же обещаю вам представить карету и компаньонку, и, разумеется, охрану», — усмехнулся Леон, похоже, поняв мою задумку. Вскоре у меня в покоях появились пищевые принадлежности, а в обед следующего дня я ехала в карете в обществе очень говорливой придворной дамы, леди Блюм. Она расписывала особо модные в этом сезоне покрои платьев и наиболее подходящие цвета, не замолкая ни на секунду. А я изучала письмо, которое она мне сунула в руки, как только мы выехали из дворцовых ворот. Леон благодарил за наблюдательность, подробно инструктировал, как мне себя вести, просил ничему не удивляться. В примерочной леди Блюм принялась помогать мне раздеваться, также бесцеремонно стянув с шеи подвеску, заявив, что это украшение недостаточно шикарное и не подойдет к выбранному наряду. Собрала все и вынесла, оставив меня только в нижней юбке. Прикрыв грудь руками, я пару минут стояла, оглушенная таким напором, а потом все стало вдруг неважно, потому что мне на плечи легли знакомые теплые ладони. Я застонала, прижимаясь обнаженной спиной к родной груди, и получила свою порцию ласки. «Малышка!» Горячий шепот щекотал ухо. «Очень хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Даже не представлял, что ты встретишь меня в таком виде». Тихонько засмеялась. Я развернулась и шутя хлопнула ладошкой по плечу Цемиаса. Мы еще некоторое время целовались. Попутно муж рассказал, что новый слуга леди Рюгель сломал себе шею, зачем-то бросившись бежать от Делана, когда тот неожиданно появился посреди ночи в своем особняке. Жарх уже пришел в себя и стремительно идет на поправку. Что взрослому оборотню до арбалетного болта в груди? Сам Цемиус нашел тот особняк, в котором держат мальчишек, и подчиненные Леона в нужный момент будут готовы напасть. Максу каким-то образом удалось создать свою призрачную копию и обследовать особняк. Было найдено много интересного, подтверждающего мои догадки об шотландцах. Командир отряда, что следил за особняком, чуть рассудка не лишился, когда перед ним возник мерцающий дух и принялся рассказывать о документах, которые он нашел в кабинете. На душе стало тепло. Макс умничка, сумел разобраться в документах, и когда только он так хорошо освоил письменность. Я поделилась своими мыслями с Цемиасом. Он но все оказалось проще. Он каким-то образом передал изображение бумаг Ситабе, а уж она пересказала их содержание парню. Оставалось только одно – выяснить, кто дергает за ниточки. Очень не хотелось расставаться, но времени у нас было мало. Сэмиас исчез спустя несколько минут, подарив на прощание поцелуй, от которого на моих губах еще долго играла глупая улыбка. Для вида я примерила одно предложенное мне платье и снова облачила свою одежду. Со вздохом повесила на шею подвеску под служку. Пора было возвращаться во дворец. Моя компаньонка по-прежнему щебетала, но я почти не прислушивалась, прокручивая в голове все, что услышала от мужа, стараясь отрешиться от мыслей, насколько я соскучилась по нему.